Глава 33. Лера. Ко мне подходит мужчина в деловом костюме, внешне очень даже красивый, но какой-то слащавый, что ли. Брюки укороченные, это такой тренд, где лодыжки видать, и это почему-то меня раздражает. Волосы зализанные, небольшая бородка, которая должна придать его образу брутальности. Такой типаж мужчины вызывает во мне только пренебрежение. Можно прекрасной даме предложить выпить? Он остановился в метре от меня. Одну руку засунул в карман брюк, а в другой руке держал бокал с шампанским. И при этом вид у него был этакого мачо. С трудом себя сдержала, чтобы не прыснуть со смеху. Ответила. «Спасибо, но я не хочу. Во-первых, он даже не представился. А во-вторых, у меня нет настроения выпивать». И опять вспомнила свой конфуз в самолете. «Простите, что не представился», — начал он. «Ну вот, понял свою ошибку и сразу исправился». «Меня зовут Петр Яковец». Интересно, он думал, что я его узнаю или что? Потому что с таким тоном он произнес свою фамилию, как будто он звезда высшего масштаба. Но я человек не злорадный. Ну или с незнакомцами я просто более лояльна. Поэтому без сарказма ответила. «А меня просто Лера». И кивнула головой в знак подтверждения своих слов. На его лице мелькнула озадаченность. Он, видимо, думал, что от его обаятельности и красоты я не устаю. Поэтому голос у него стал более-менее непафосный. «Валерия — очень красивое имя», — начал он, но он и немного прервал свою речь, так как отдал бокал мимо проходящему официанту. «Я по какому вопросу, в общем-то? Мне Юлия сказала, что это вы творец ландшафта на ее участке и хотел бы с вами обговорить сотрудничество. У меня имеется загородный особняк, которому тоже необходимо такое преображение. Могли бы мы с вами обговорить данный вопрос?» Объяснил он, конечно, доходчиво, но вот его сальный взгляд, когда он все это произносил, блуждал от кончиков моих ног до моей груди. От этого взгляда не то, что с ним работать не хотелось, рядом находиться противно. Но по факту я не могла же ему в лоб сказать, чтобы шел лесом. Поэтому надо как-то по-деловому его слить. «Петр, я ценю, что меня рекомендуют как профессионала. Тут я понимаю, что уже нужно встать с газона». Как-то неприлично так разговаривать с человеком. Он, быстро сообразив, протянул мне руку. Я не стала капризничать, приняла его жест. Я с легкостью встала на ноги и отпустила его руку. Но даже рука мне показалась, как у мокрой лягушки. Мокрая и холодная. Бррр. Спасибо. Так по поводу новых проектов. Я сейчас собираюсь в небольшой отпуск, поэтому могу вам порекомендовать другого профессионала не хуже меня. Он пригладил свои и так зализанные волосы и улыбнулся хищной улыбкой. «Валерия, я терпеливый, могу и подождать». «Ну вот же пиявка какая! Нужно что-то придумать, и поэтому, пока идей нет, я оглянулась в поисках своих босоножек и пошла к ним, сказав ему подождать. Может сказать, что я больше не работаю? Но нет, сарафанное радио быстро работает, и люди ко мне могут больше не обратиться. Так, Лера, думай». Обувшись, я подошла к нему и решила потянуть время, пока не появился здравый отказ. «А расскажите, что у вас за участок? Где находится? Сколько площадь?» Начала я заваливать его вопросами. Он опять своим наглым взглядом прошелся по моей фигуре и ответил слегка с хрипотцой в голосе. «Давайте поговорим в более тихом месте. Я видел здесь лавочку за домом. Она как раз находится подальше от этого шума, и нам никто не помешает». Эта его фраза, конечно, последняя вообще двусмысленно прозвучала, но в то же время здесь действительно было достаточно шумновато. Да и не будет же он ко мне приставать, все равно все же рядом. Если что, применю к нему прием беззащитной девушки, просто ударю в пах. Кивнув ему, мы направились к лавочке. Действительно, здесь было намного тише, и саму скамейку я выбрала в старинном стиле. Она была на пару человек и выкрашена в чисто белый цвет. Рядом я высадила кустарники, которые были выше человеческого роста, поэтому сама лавочка казалась будто окутанная в ветвях. И само место я сделала для уединения и для того, чтобы просто посидеть, насладиться одиночеством или тишиной. Ваня сразу это место оценил, и как только ее установили, большинство времени приходил сюда и рисовал. Я уселась, и Петр рядом со мной. Я, конечно, думала, что без подкатов не обойдется, но вот чтобы так сразу, даже для меня это было дико. Он закинул руку за мою спину, повернувшись ко мне в полоборота и выдал. «Валерия, ты ведь не глупая девочка. Ты мне понравилась, как только зашла сюда. Глаз не оторвать. Да еще с огоньком оказалась. Он тупо уставился на мои губы, а меня аж подташнивать стало. «Предлагаю тебе сотрудничество, интимного характера. По деньгам я не обижу». Он провел своим большим пальцем по моему плечу, а мне сразу захотелось ему между глаз влепить. Но дослушаю этого выскочку. «Ну как?» Только я его хотела послать ко всем чертям, этого выпендрыша, как сзади услышала холодный, пропитанный злобой знакомый голос. Руки убрал от нее. Я и Петр резко повернулись. У меня в глазах было удивление, но вот у моего соседа по скамейке читалось негодование. Но как только он увидел, кто перед ним, то сразу стушевался. Я бы тоже, если честно, струсила, так как Артем стоял сейчас как скала, которая придавит нахрен и ни один мускул не дрогнет. Я наблюдаю, как Петр быстренько встает с лавки и, не говоря ни слова, уходит в неизвестном направлении, а Артем занимает его место. Но в его взгляде я все равно ловлю злость и стальной блеск. За что он на меня злится? Мы ведь все решили. И почему он здесь?